Хелен Бенедикт. Бегство от предсказуемости. И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, подрывную активность, бродяжничество, менаж а труа, и толпа бы беснуясь вокруг кричала, тыча в меня натруженными указателями «не наш», я бы втайне был счастлив, шепча про себя «смотри». Это твой шанс узнать, как выглядит изнутри то, на что ты так долго глядел снаружи. Запоминай же подробности, восклицая «Вифля, папки!». Казалось, Бродский чувствует себя не на месте. Беспокойно ерзая и зевая, он сидел на сцене Нью-Йоркской ратуши среди других уважаемых писателей, активистов, участвовавших в акции протеста против введения военного положения в Польше. Организаторы, рабочие художники Америки за солидарность, пригласили его, потому что он русский поэт в изгнании с высокой репутацией, откровенно антисоветскими взглядами. Однако, если они ожидали, что он встанет рядом с ними, как такой же левый, они ошиблись. На сцене вместе с ним были Сьюзен Зонтак, доктор Роу, Курт Воннегут, Ален Гинзберг, Пол Робсон-младший, Пит Сигер и другие. Но Бродский сидел особняком, мрачно уставясь в пол. Его лицо розовое, круглое и гладкое блестело под лампами. Редеющие волосы янтарного цвета были влажными от пота. Мятый коричневый костюм и голубая рубашка обтягивали округлый живот. На нем был маленький, довольно комичный галстук бабочка, он много курил и хмурился. 3 часа собравшихся либералов и левых угощали разными поводами. Неотзывчивое отношение Рейгана к забастовке авиадиспетчеров. Сальвадор, Никарагуа, Иран. Все так или иначе связывали с военным положением в Польше. Зонтак в своей речи процитировала Бродского. «Банки, а не танки, предали Польшу». А затем сделала собственное знаменитое заявление. «Коммунизм — это фашизм с человеческим лицом». И фраза несколько недель разносилась над страной. Когда она под свист и аплодисменты покинула сцену, к микрофону подбежал Пит Сигер. «Да здравствует полемика!» — крикнул он. Бродский хлопнул в ладоши. Когда, наконец, пришла очередь Бродского говорить, он, поднявшись на возвышение, казался маленьким, мятым и раздраженным. Он долго мычал и откашливался. И публика напряглась, а потом он заговорил быстрыми сердитыми вспышками. «Вы, либералы, в поисках причин должны оказать давление на Вашингтон. Напишите своему конгрессмену и потребуйте, чтобы мы вывели американские войска из Западной Германии. Это отрезвит немцев и заставит их вкладывать деньги не в Восточную Европу, а в другие страны. Это намного эффективнее, чем здесь поднимать на борьбу профсоюзы». Публика напряженно зашевелилась, кто-то зашикал, но Бродского было не остановить, он все больше сердился. Проводить параллель между авиаторами и польскими рабочими — это не только совершенная непристойность, сказал он, отвечая на предыдущие выступления. Такая параллель отвлекает внимание людей от реальных проблем и ставит Польшу в дурацкое положение, в котором она уже оказалась. Вам, либералам, следует попытаться решить одну проблему, а не рассеивать свою энергию по всему миру. Аудитория взорвалась неодобрительными выкриками. Какой-то разгневанный мужчина вскочил на ноги и закричал: «Вы циничный негодяй!» Бродский привык гневить людей. На родине, в Советском Союзе, власть ставила в тупик его противоречивость. Еврей, равнодушный к иудаизму, критик коммунизма, называвший себя нейтрал, авторы стихов, которые были напряженно личными, в то же время беспокойно политическими. Советским властям, не сумевшим доказать, что он активный диссидент, пришлось прибегнуть к обвинениям в декаденстве, развращении молодежи и порнографии, чтобы посадить Бродского в тюрьму и, в конце концов, удалить его из страны. Сегодня просто из-за того, что его радушно приняли в Америке, осыпали премиями и назвали 43 года лучшим из живущих русских поэтов, он не перестал быть возмутителем спокойствия. 2 недели спустя после митинга я пришла встретиться с Бродским в его тихой квартире на первом этаже в Гринвич-Виллидж. Мне пришлось его отлавливать по почте, потому что он преподает в Мичигане и все время в дороге. Но он быстро ответил открыткой с рисунком, значительно названным «Поцелуй музы». Я не имею против интервью ничего, кроме обычного набора отговорок, какие есть у каждого писателя, когда дело касается болтовни вместо писания. Было написано торопливым, неровным почерком. И все же я думаю, что смогу это преодолеть. Бродский поздоровался с холодной вежливостью и провел меня в свою темную гостиную. На нем была красная клетчатая рубашка и черный жилет, и он казался выше, ростом и моложе, чем на сцене. У меня только растворимый кофе и кампари. Так что кофе, я полагаю, — сказал он с сильным русским акцентом, гортанными согласными и певучими гласными. — У вас нет возражений против магнитофона? — спросил я. — У меня никаких возражений нет. Он произнес это, пожав плечами и с таким безразличием, как будто все, кроме самых ужасных пыток, вызывает у него только зевоту. Я сказала, что была на митинге и слышала неодобрительные возгласы публики. «Крики меня не очень волнуют», — ответил он. «Но мне жаль, что я не мог говорить дальше. Эти парни заслужили, чтобы их высекли гораздо сильнее». По-видимому, забыв о кофе, он садится в кресло напротив меня. Мышление американских либералов, на удивление, провинциально. В 1982 году слушать все эти бредни, весь этот жаргон социалистов, коммунистов, сочувствующих, какая-то непристойность, это довольно глупо. Но меня все еще волнует, что люди думают, и мне просто не нравится, когда ими манипулируют умы, которые я считаю слабее своего. Усмехнувшись, он похлопал себя по карманам в поисках сигарет, ни в малейшей степени не проявляя желания сгладить это высокомерное заявление. «Где у меня?» Он поднял с кофейного столика мой блокнот, обнаружил свою пачку Кента и взглянул на меня с притворным осуждением. 4 года назад Бродский перенес операцию на сердце, шунтирование, и считает, что ему нельзя курить. Он достает сигарету, ударяет по фильтру, зубами вытаскивает его из оболочки и выбрасывает в камин. Восхождение Бродского к славе в нашей стране было удивительно быстрым. Он приехал сюда 11 лет назад. Ошеломленный эмигрант, владеющий английским лишь в первом приближении. Бродский приехал в США в конце июня 1972 года. Он изучал английский язык в России, старательно переводя со словарем первые и последние строчки английских стихов. Затем писал остальное так, как, по его мнению, им поэтически следовало звучать. С тех пор он стал тем, что в «Нью-Йорк Таймс» назвали неотъемлемой частью нашего литературного пейзажа. Сегодня его стихи печатают все престижные журналы. Переведены 2 книги его стихов, избранные стихи и часть встречи, которые заставили рецензентов расточать похвалы. У него нет недостатка в предложениях преподавать. Но живет он скромно. Поэты не бывают богатыми. В его простой небольшой двухкомнатной квартире холодно. На грубом деревянном полу нет ковров, камин не действует, и единственное украшение — открытки, плакаты и книги. Великолепен только письменный стол, заваленный фотографиями. Огромное антикварное произведение с завитушками и ящичками. Рядом с ним на полу громадная красно-белая жестянка Кока-Колы, которая служит корзинкой для мусора. Бродский выходит в крошечную кухню, на самом деле это только плита в передней, чтобы приготовить кофе. Я спросила, что он думает о заявлении Зонтак, приравнявшей коммунизм к фашизму. «Я согласен со Сьюзен», — сказал он, неся кружки к столу. Думаю, она просто приоткрыла ящик Пандоры. Для меня разница между коммунизмом и фашизмом в том, что последний проиграл войну. — Что вы хотите сказать? — Я думал, что это самоочевидно. Он поставил кофе. — Давайте объясню. Все мы выросли в определенной мифологической структуре, то есть привыкли рассматривать любую борьбу как битву между добром и злом, демоном и ангелом. Последняя война была просто борьбой 2 демонов. В этом сражении фашизм и коммунизм были равными партнерами, в каком-то смысле братьями. Это было сражение между 2 демонами, и 1 демон проиграл. Для Восточной Европы, откуда я родом, в каком-то смысле понимание того, что между коммунизмом и фашизмом нет разницы, очень старая мысль. Еще школьниками мы столкнулись с их структурным сходством. Одно и то же авторитарное устройство, система, цель которой — подчинить себе личность. «Но почему вас так раздражают американские либералы?» — спросил я. «Потому что это известно 40 лет. Раздражает, когда видишь, что на Западе до сих пор спорят о том, что одно лучше другого». Я спросила, почему он предложил Америке пригрозить выводом войск из Западной Германии. Не только из Западной Германии, но и из других европейских стран, потому что это заставило бы западноевропейских банкиров, по крайней мере, дважды подумать, прежде чем дальше давать кредиты Восточному блоку. Может быть, вместо этого они больше вкладывали в себя. Кстати, я думаю, что соглашение о газопроводе, которое с такой энергией защищают немцы и французы, можно считать пристойным вариантом окончательного решения. Европейцы намерены получать газ от советских. Не вижу причины, почему бы советам не пустить по этим трубам отраву. Он рассмеялся. Конечно, отвращение Бродского к коммунизму — это следствие личного опыта. И с тех пор, как он здесь, он активно противостоит этому. Он часто подписывает петиции против преследований художников, через которые сам прошел. По возможности он помогает русским, недавно бежавшим на Запад. Например, когда убежал балетный танцовщик Александр Годунов, Бродский был его переводчиком. Вел за него переговоры и возил его по Нью-Йорку. Самого Бродского начали преследовать, когда ему было немногим больше 20 лет. Советские власти никогда официально не признавали его поэзию, может быть, и из-за ее мрачной, неуловимо критической интонации, о которой Бродский говорит, что это было не что иное, как нормальная юношеская меланхолия. Так что публиковать свои стихи он мог только нелегально в подпольных журналах. Он также помогал другим непризнанным писателям распространять их произведения. Эта деятельность привела к тому, что Бродского несколько раз арестовывали и сажали в тюрьму. Ужасно голодное время. Затем, когда ему было 24, его осудили за общественный паразитизм и приговорили к 5 годам исправительных работ в отдаленном уголке Советской России. Что они имели в виду? Они имели в виду, что я никчемный человек, — объяснил. Меня обвиняли в том, что за 6 лет я сменил 13 мест работы. Это никакому обществу не понравится. Я читал список обвинений против меня, примерно 16 пунктов. Вся терминология преследований там присутствовала. Но перед тем, как его сослали, он прошел еще и худшее наказание. 2 раза его отправляли в психиатрическую больницу. «Там делают вещи действительно болезненные и страшные», — сказал он, забирая мой недопитый кофе. Он влил его в свою кружку и выпил. «Они делают разные уколы, которые заставляют кричать от боли, когда шевелишься. Поднимают с постели среди ночи, заворачивают в простыни и погружают в ванну с холодной водой. И никогда не знаешь, остановятся ли они. Ты слышал об этом, и все же, когда подобное происходит с твоим телом, это что-то новое». Глаза его заблестели. Он пожал плечами и посмотрел вверх. Казалось, этот человек, который не любит признаваться в страданиях, смущен тем, что говорит. «Тебя бьют», — продолжил он. «Но главное, ты наблюдаешь за собой. Думаешь, что ты, может быть, действительно сходишь с ума. Когда переступаешь порог, тебе говорят, что первый признак психического здоровья — это глубокий сон, а ты лежишь в кровати и не можешь спать». Он откинулся на спинку кресла, обезглавил еще одну сигарету и хихикнул, как будто только что рассказал анекдот. «Вы ненавидели людей, которые проделывали с вами такое?» — спросил я. «Не то чтобы. Я знал, что они хозяева, а я — это просто я. Люди, которые делают скверные вещи, заслуживают жалости. Понимаете, я был молодым и довольно легкомысленным. В то время у меня был первый и последний в моей жизни серьезный треугольник. Обычное дело, 2 мужчин и женщина, потому голова моя была занята главным образом этим. А то, что происходит в твоей голове, беспокоит гораздо больше, чем то, что происходит с твоим телом». Именно в этот момент зазвонил телефон. Бродский охотно снял трубку, выход из разговора, причинявшего боль. Радостно поздоровавшись с другом, он сказал: «С самого начала должен сказать, что я прочел твои переводы, и стихи никуда не годятся. Друг явно огорчился, потому что Бродский сказал: «Лучше ожидать дерьма, чем роз, нет?» Тимотишая добавил: «Ты же знаешь, что уныние — это грех». Пока Бродский говорил по телефону, я наблюдала за ним, думая, что дружить с ним нелегко. Он верен, но жесток, когда захочет. Я увидела, что любовь к правде, которую он выражает в своих стихах, может проявляться в ущерб тактичности. Говоря по телефону, он становился то веселым и добрым, то самодовольным и жестоким. А его бывшие студенты признавались мне, что он может быть замечательным, если работа ему нравится. Если же нет, он все крушит. Бродский представляет собой странное сочетание высокомерия и робости. Застенчивость этого человека иногда может казаться презрением. Отчасти это впечатление возникает из его проблем с английским. Его речь постоянно прерывается хмыканьем, когда он подыскивает слова, но он застенчив и закрыт. Когда, например, я спросила, как его здоровье, он отвел взгляд и в замешательстве пожал плечами. «Право, не знаю», — неохотно произнес он и хихикнул. «По-разному. Я хотел бы быть более здоровым только и всего, потому что это только мешает мне». В стихах последнего времени Бродский подробно останавливается на теме возраста и смерти. «Жизнь моя затянулась. По крайней мере, точных примет с лихвой хватило бы на вторую жизнь. Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод, время на время». Я привык думать, что между мной и моими студентами существует какая-то связь, несмотря на возраст, — сказал он после телефонного звонка. Но в феврале я вошел в класс, увидел их лица, ужасно молодые, и понял, что теперь это настоящее преподавание. Мы говорим с разных концов жизни. Он умолк, лицо его было смущенным. У меня такое чувство, что до 33-34 лет я помнил свою жизнь до мельчайших подробностей. Я мог вспомнить, на какой стороне раскрытой книги прочел то или иное предложение, а теперь я редко помню, что происходило утром. Он засмеялся. Это странно, но, с другой стороны, вне зависимости от того, что со мной происходит, это правда. После психиатрической больницы Бродского отправили работать в совхоз в Архангельскую область. Отдаленный район России, недалеко от Полярного круга. Там он ворочил камни, пас коров, убирал урожай и сеял. И говорит, что совсем не возражал против такого существования. Для него наказание стало поэтическим опытом. Он считает это шуткой над советским правительством. Сельская жизнь там такая унылая. Единственное, что имеется в наличии, это бутылка, которую мы называли казачий телевизор, — рассказал он. Деревни доведены до нищеты, люди никогда не видят мяса. Единственное, что есть в магазинах, это бутылки водки, которые стоят на полках, как собрание сочинений Диккенса. Все полки заставлены. Но деревня, где я жил, была вполне сносная. Она находилась, бог знает где, среди болот, но у меня была очень хорошая деревянная изба. Она была ужасно старомодной, как в романах, или еще лучше, как у Роберта Фроста. Я ее любил. В это время Бродский учил английский и писал стихи. Он говорит, что это был один из самых плодотворных его периодов. Понимаете, в сельском хозяйстве бывают дни, особенно зимой, когда мало что можно делать. И ты пишешь, да? Тут захороненный живьем я в сумерках брожу жневьем. Замерзшую ладонь прижав к бедру, бреду я от бугра к бугру. Без памяти, с одним каким-то звуком, подошвой по камням стучу, склоняюсь к темному ручью, лежу с испугом. Чем может быть не лицо, а место, где обрыв произошел? Да здесь как будто вправду нет меня, я где-то в стороне за бортом. Стихи, написанные Бродским в ссылке, выдают страдания, в котором он не признается в разговоре. Они печальны и унылы, помещены в застывшие пейзажи, где он настолько одинок, что малейшее движение становится лавиной, а звуки — взрывами. Жужжание ослепительной осы в простой ромашке вызывает робость. Они выражают и острые желания. Но ласка та, что далека от рук, стреляет в мозг, когда отверст опешишь, проворней уст, ведь небеса разлук несокрушимей потолков убежищ. И тем не менее, когда я спросил его, чувствовал ли он себя одиноким, будучи оторванным от родных, любимых и друзей, он ответил отрицательно. «Может быть, я в какой-то степени мизантроп», — неожиданно сказал он. «Я скучал, наверное, по двум-трем людям, но по двум-трем людям скучаешь всегда, правда? Это, может быть, деревенские жители, не больно образованные или смышленые, но я хорошо с ними ладил. По правде сказать, когда я уезжал, некоторые из них, я в том числе, мы плакали». Понимаете, поэты рождаются демократами. В отличие от прозаиков, им не нужно много, чтобы работать. Поэт как птица, он будет петь на любой ветке, на которую сядет, да? Как-то предполагает, что кто-то слушает. Кроме того, продолжал он, мне нравился язык, на котором говорят крестьяне. В нем было много старых слов. Помню, однажды я вошел в дом, где старуха, ужасно старая, стояла перед окном, была метель. Он остановился и задумчиво улыбнулся, как будто расстался со всякой надеждой, что его поймут. Я не могу сказать по-английски это. Это не переводится. Он снова помолчал. Ну, она назвала метель таким словом, которое меня ужасно тронуло, потому что сейчас этого слова не услышишь. Понимаете? Именно чувствительность к языку помогла Бродскому выжить в ссылке и привела его к сочинению стихов, хотя стихосложение было для него также способом не поддаться деспотическому режиму. Холод меня воспитал и вложил перо в пальцы, чтобы согреть горсти, написал он в одном из стихотворений. Писать стихи он начал в 18 лет. Что подвигло меня к сочинению стихов, это определенное представление о гармонии, о звуке. Я называл это гулом, который звучит в голове, — сказал он. Гул — это голос языка. Принято называть его голосом музы, но это просто язык. То, что читал, то, что слышал. Писание стихов — это просто сильное ускорение мыслительных процессов, да? И оно захватывает. Теперь, когда Бродский живет в Америке, его стихи редко можно прочесть или услышать на родном языке. Но все же Бродский по-прежнему пишет их в основном по-русски. «Я пишу для некоего ангела русского языка», — пошутил он. Он публикует их в европейских эмигрантских журналах, которые иногда контрабандой проводит Советский Союз. Но в конце концов он должен переводить. В последнее время он все больше и больше переводит сам. «Не потому, что я не доверяю другим людям», — сказал он, «а просто потому, что очень обидно видеть стихотворение на плохом английском. Я пытаюсь говорить с переводчиком, но это кончается тем, что обижаешь человека. В конце концов, у каждого есть свое «я». Но процесс перевода доводит до бешенства. Пытаешься сохранить на английском как можно больше от оригинала, и, естественно, не можешь, да? Меня это возмущает. Чаши, лишившись в Перу отечества, нынче стою в незнакомой местности. Здесь искончаю я дни, теряя волосы, зубы, глаголы, суффиксы. Бродский рассказал мне, что сейчас говорит по-русски с друзьями или просто сам собой от трети до половины времени, которое тратил на это дом. «Вы теряете мелодию своего языка?» — спросил я. Он посмотрел поверх моей головы и засунул руки под ворот рубашки, чтобы согреться. «Думаю, она звучит все более смутно, да», — медленно произнес он. «Однако то, что она звучит глуше, правда. Я стараюсь приноровиться к этому, осознать, что ты остался языком тет-а-тет. На самом деле разъединенность языком сильно тревожит Бродского. Я узнала об этом, когда пошла послушать, как он читает стихи перед небольшой аудиторией в колледже в Нью-Йорке. Как на митинге в поддержку солидарности, сначала он нервничал, вертел в руках предметы, хмыкал и охал, пытался пить воду из пустого стакана. Он начал с того, что прочел несколько стихотворений по-английски, в том числе о советском вторжении в Афганистан. Но читал он слишком быстро и делал слишком много ошибок в произношении, чтобы аудитория могла его понять. То и дело он в раздражении или отчаянии прерывался на середине фразы, проводил ладонью по лысеющей голове и говорил: «По-английски это просто скучно». Затем в конце он прочел стихотворение по-русски. Не свое, а Марины Цветаевой, которой он восхищается. Он знал его наизусть. Он поднял голову. Морщины на его лице внезапно разгладились, как будто невидимая ласка сделала его на 10 лет моложе. Он пропел стихи в русской манере, голос его поднялся до драматического крещендо. Даже те, кто не понимает по-русски, были глубоко тронуты. Тогда я осознала, что Бродский по-прежнему устает от нашего языка. Он постоянно хмурится от усилий. И восходит в свой номер на борт по трапу постоялец, несущий в кармане граппу, совершенно никто, человек в плаще, потерявший память, отчизну, сына. По горбу его плачет в лесах осина, если кто-то плачет о нем вообще. После того, как Бродский отбыл меньше половины срока в ссылке, его внезапно освободили и разрешили вернуться в Ленинград. Его освободили через год после прихода к власти Брежнева, и о его освобождении было объявлено в день выхода указа об аресте двух других писателей, Андрея Синявского и Юлия Даниэля. «Святое место пусто не бывает», — сардонически заметил Бродский. Позже, спустя 7 лет, его неожиданно вызвали в Министерство внутренних дел и приказали навсегда покинуть родину. 4 июня 1972 года его посадили в самолет, летящий в Вену, чтобы он никогда не вернулся. Его снова выдернули из жизни, оторвали от друзей и родных, на сей раз и от сына, рожденного вне брака. «Мои родители уже старые люди, им под 80. Я их единственный сын. Все эти 10 лет я пытаюсь пригласить их, но им систематически отказывают», — рассказал он. Власти просто отвечают: «Мы считаем это нецелесообразным. Вот такая-то страна». «А что насчет того, где выйдет приземлиться, земля везде тверда?» — рекомендую США. Когда Бродский приземлился в Вене, его встретил друг и тут же уговорил преподавать в Мичиганском университете. С тех пор он преподает, ему это нравится, и он намерен продолжать. Он также планирует жить здесь, а не в Европе. Отчасти потому, говорит он, что любит американскую поэзию. «Нации повезло, если у нее есть 2-3 великих поэта в столетии», — сказал он мне. «А у Америки были Роберт Фрост и Роберт Лоуэлл, еще Уоллес Стивенс. Мне интересно читать современную американскую поэзию, потому что иногда видишь, как работает удивительно причудливый ум. Качество восприимчивости высоко, а это, может быть, единственное, что интересует меня в поэзии. Но американская поэзия страдает слабостью формы, и эти люди не могут овладеть ни традиционной, ни новой формой, поэтому она не выживет. Одна из целей поэзии — создать атмосферу неизбежности того, что сказано. Вот для чего нужна форма, да? Так что ее действительно нельзя вычеркнуть из памяти. Не помню, кто это сказал, но только через форму работу ума можно возвысить над банальностью». За годы, которые Бродский провел здесь, его принял поэтический мир. Его стихи переведены по меньшей мере на 10 языков. Недавно он получил премию фонда МакАртура. И все же обычно его поэтические вечера, как вечера других поэтов, не собирают большой аудитории. Его книги выходят маленькими тиражами и платят за них скромно. Это характерно для всех наших поэтов в нашей стране. С другой стороны, в России к официально признанному поэту статуса Бродского относятся с благоговением. Самые разные люди сотнями будут приходить на вечера, зажигать в его честь свечи, бросать к ногам цветы. Я спросил у Бродского, желал ли он когда-нибудь славы такого рода. При этом вопросе он нахмурился, потом забрал себе остаток моего кофе. «Люди в России жаждут литературы, но получают только ее заменитель, одобренный государством», — сурово произнес он. «В некотором смысле их обманывают. Кроме того, есть разница между централизованным государством и демократией. Для меня лучше оставаться в забвении в демократической стране, чем быть среди сливок общества в тирании». Многие русские счастливы вести очень скромное существование здесь, счастливы просто потому, что им не приходится лгать и слушать ложь. «Ну и нам приходится слушать ложь», — сказала я, подумав о Вьетнаме и недавних событиях в Сальвадоре. «Разве это не романтический взгляд на Америку?» «Не сказал бы», — ответил Бродский. «Если и есть романтика, она оправдана. Хотя правительство может лгать, есть множество источников, чтобы узнать правду. Журналисты пытаются сделать это, все, что в их силах, чтобы разоблачить ложь, а в России этого нет». Почти всю жизнь Бродский презирает тиранию советской власти. Она его раздражала, он чувствовал ее лично на себе с самых юных лет, потому что для него тоталитарное государство — это не только политика угнетения, но и условия, подавляющие душу. В мемуарах о том, как он рос в Ленинграде, «Меньшие единицы», часть книги эссе, над которой он работает для издательства, Бродский описывает, как он ненавидел скучные и грубые архитектурные сооружения, которые советы воздвигали на месте старых зданий. Одну и ту же синюю линию, которую одинаково опоясывают помещения в школах, на фабриках и в тюрьмах. Портрет Ленина, который пристально смотрел на него с бесчисленных стен. В 15 лет, доведенный до белого коленя повторами и тупостью, он ушел из школы, чтобы никогда туда не возвращаться. Я просто не мог терпеть некоторые лица в классе, лица некоторых однокашников и, главное, учителей. Из всех чувств, переполнявших меня в ту минуту, я помню только отвращение к себе за то, что я так молод и стольки могут мною помыкать. Сейчас он считает уход из школы своим первым свободным поступком. «Это был инстинктивный поступок, уход», — писал он. «Рассудок сыграл тут очень небольшую роль. Я знаю это, потому что с тех пор уходы мои повторяются с нарастающей частотой». Именно такое отношение — причина того, что он приводит людей в ярость. Советские власти, американских левых, а также западных евреев, которые не одобряют Бродского, потому что он отказывается принять этническую идентичность и в своих стихах использует много христианских образов. «Не то, что со мной плохо обходится. Но с тех пор, как я сюда приехал, меня все время отождествляют с еврейством, а меня это возмущает», — сказал мне Бродский. «Люди на Западе не могут должным образом принять то, что в России христианство и иудаизм не настолько разделены. В России мы рассматриваем Новый Завет как продолжение Ветхого Завета. Все, что произошло с Иисусом, каким-то образом было предсказано пророками. В каком-то смысле мы скорее изучаем оба завета, а не поклоняемся им, по крайней мере, я». До меня доходили слухи, что, приехав на Запад, Бродский обратился в христианство. Я спросил, правда ли это. «Это абсолютно бредовая чушь», — ответил он резко. «У меня нет времени». Он засмеялся и лукаво взглянул на меня. «Я плохой еврей». Потом он стал серьезней. «Думаю, что человек должен определять себя более точно, чем по расе, вере или национальности. Сначала нужно понять, труслив ты, честен или нечестен. Идентичность человека не должна зависеть от внешних критериев. Отвержение правил, ярлыков, систем, вечный уход, справедливый для личной жизни Бродского. Он живет один, никогда не был женат». «А любовь?» — спросила я. «От нее вы тоже уходите?» Он взял маленького игрушечного льва, который почему-то сидел на журнальном столике, и начал задумчиво перебирать пальцами его гриву. «Ну, она попадает в ту же категорию», — сказал он наконец. «Просто из всего, о чем нам говорят, что это важно, любовь, работа и прочее, выживает только работа. Если работаешь серьезно, делаешь выбор между жизнью, то есть любовью, и работой. Понимаешь, что с тем и с другим тебе не справиться. В чем-то одном приходится притворяться, и притворяешься в жизни. Если выразиться более определенно, то сознаешь, что относишься к любимой как к чему-то на неполный рабочий день. Так полный день занимает работа. Но она относится к любви как к полному дню, и начинаются трудности. К тому же сама работа уходит от тебя. Но почему же нужно все время уходить?» Бродский отложил льва, теперь похожего на Растафари. Это побег от предсказуемости, — ответил он. Все меньше возможности принять определенную точку зрения, какую бы то ни было форму душевной или экзистенциальной рутины. Он устало закрыл лицо руками, долго и сильно тер его. Это в значительной мере связано с безнадежным ощущением, что ты никто, и должен сказать, такова особенность моего скромного я. Так или иначе, я всегда это чувствовал. Более или менее принадлежит жизни или смерти, но больше никому и ничему. Он поднял взгляд и слабо улыбнулся. Вы не востребованы. Перевод Натальи Строиловой.